Полемику вступай только в том случае, если сможешь привлечь на свою сторону патрона. 24-й Д. Полемику вступай только в том случае, если у тебя под рукой пальто. Намек на то, что Б не принимал участие в освободительной борьбе, а остался в оккупированном Стамбуле, произнеся знаменитую фразу «Я не переношу анкарских зим». 25-е Б. Отвечай на письма читателей. Если писем нет, сам пиши и отвечай на них. 26-е Д. Наш бесспорный патриарх и мэтр Шахерезада. Не забывай, что ты, как и она, всего-навсего пишешь истории в 5-10 страниц, впихивая в них события, называемые жизнью. 27-е Б. Читай мало, но с наслаждением. Будешь выглядеть более начитанным, чем те, кто читает много, но без удовольствия. 28-е Б. Будь нахрапистым. Знакомься с такими людьми, о которых после их смерти можно написать воспоминания. 29-е А. Некролог, начиная со страданий и не кончая оскорблением покойного. 30-е А, Б, Д. По возможности удерживайся от следующих фраз. А. Еще вчера он был среди нас. Б. Профессия наша неблагодарна. Уже на следующий день люди забывают написанное. В. Слушали ли вы вчера такую-то программу радио? Г. Как летят годы? Д. Что сказал бы покойный об этом позоре? Е. Такого не бывает и в Европе. Ж. В таком-то году хлеб стоил столько-то. З. Этот случай напоминает мне о... 31-й Д. Слово «потом» существует только для новичков, не знающих дела. 32-й Б. Что является искусством, то не является статьей, а что является статьей, то не является искусством. 33-й Д. Не расточай похвалы уму, который насилием над стихами погасил страсть к искусству, намек на поэтические занятия Б. 34-е Д. Пиши просто, легче поймут. 35-е Д. Пиши сложно, легче поймут. 36-е Б. Будешь писать сложно, наживешь язву. Тут все вместе дружно засмеялись, будто впервые сказали друг другу доброе слово. 37-е Б. Состарься пораньше. 38-е Д. Состарься пораньше, чтобы написать хорошую, глубокую статью. Снова симпатии улыбнулись друг другу. 39-е А. Три сильные темы, конечно же, смерть. Любовь и музыка. 40-е А. Но прежде надо самому решить, что такое любовь. 41-е Б. Ищи любовь. Напомню читателям, что советы эти не сыпались один с другим, а перемежались молчанием, обдумыванием. 42-й Д. Береги любовь, потому что ты писатель. 43-й Б. Любовь — это поиск. 44-й Д. Скрывайся, пусть думает, что у тебя есть тайна. 45-й А. Женщина — зеркало. На этом совете была открыта новая бутылка, и мне предложили раки. 47-й Б. Помни нас хорошенько. «Конечно, буду помнить, Эфенди», — сказал я. «И как поймет мой внимательный читатель, многие статьи я написал, вспоминая их и их истории». 48-е А. «Выйди на улицу, посмотри на лица. Вот тебе и тема». 49-е Д. «Дай понять, что ты знаешь исторические тайны, но, к сожалению, ты не можешь о них писать. Здесь Д. я рассказал историю, историю возлюбленного, я перескажу ее в другой раз, который говорил своей любимой. Я есть ты. И я ощутил наличие некой тайны и любви, усадившей за один стол этих трех писателей, которые на протяжении полувека публично оскорбляли друг друга. 50-й А. Не забывай, что весь мир враждебен нам. 51-й Б. Этот народ очень любит своих пашей, детства и матерей. Люби их и ты.